В эти минуты Сиприано Сальседо оказался в центре внимания. Он пожимал руки и отвечал на приветствие. Старательный Хуан Санчес со своим лицом цвета старой бумаги следил за тайным уходом гостей, выпуская их парами, которые покидали дом каждые две минуты. После ухода первой пары он вернулся в часовню и сообщил новость. «Идет снег!» Но, казалось, никто его не слышал. Люди разминали ноги после полутора часов неподвижности. Анна Энрикес, у которой Сиприано Сальседо спросил, где она живет, сказала, что часть года живет в Саморе, а другую на вилле ее отца в Вальядолиде, на левом берегу Писуэрги, при впадении в Дуэру. Она будет рада, если он ее навестит, чтобы поговорить об учении и ободрить друг друга. Бакалавр Эресуэлла со своей стороны выразил сомнение в пользе тайных собраний, и уж во всяком случае в том, что эта сомнительная польза окупает опасность, которой все они подвергаются. Не будет ли более полезно и менее рискованно поддерживать связь между членами общества ежемесячными посланиями по почте? Доктор заметил, что было бы неплохо использовать оба способа, но встал на защиту тайных сходок как единственной доступной формы общения и причащения святым дарам. Хуан Санчес, видя, что никто не внял его первому предупреждению, и что вторая пара медлит на выходе, повторил: «Идет снег». И лишь теперь все загомонили, забили тревогу, засуетились. Дом покидали подвое, и когда, наконец, Сиприано, ему пары не нашлось, вышел на улицу. Он заметил, что от падающих снежинок исходит сияние. Стало светлее, чем два часа назад, все вокруг прояснилось, и снег, устилающий землю, усиливал это впечатление. Он закутался в плащ и улыбнулся про себя. Он был доволен и чувствовал себя защищенным, преисполненным сознанием собственной значимости. Но больше, чем сердечность приема, его взволновало собрание само по себе. Он искал в своем смятенном уме слово, которое могло бы определить суть пережитого. И когда нашел его, заулыбался во весь рот и начал потирать руки под плащом. «Братство!» Вот оно, точное слово, вот что он обрел среди своих единоверцев. Это тайное собрание было объединением братьев, воодушевленных общей верой и чувством опасности, подобно катакомбным собраниям первых христиан или апостолов после воскресения Христа. Он испытывал странные чувства, от которого время от времени холодок пробегал по его спине. Он сознавал, что находится в начале нового пути, что он вступил в братство, где никто, приходя к тебе на помощь, не будет спрашивать, кто ты, где все, от слуги Хуана Санчеса до аристократки Анны Энрикес, все в равной степени пользуются уважением. «Бесклассовое братство», — говорил он себе. И в одной из минут душевного подъема он подумал о том, как бы приобщить к этому счастью своих друзей и сподвижников Мартина Мартина, Дионисио Манрики и даже тетю Габриэлу и дядю Игнасио. Он думал о том, что мир, братство, о котором он мечтал с детства, совсем близко. В своих невыразимых словами мечтах об идеальном он вдруг увидел себя в роли апостола, глашатая благой вести, устраивающего, возможно, в помещении склада в Худеи, многолюдные тайные собрания, на которых пастухи, стригальщики овец, портные, швеи, охотники и погонщики мулов вместе восхваляли бы Господа. И в один прекрасный день тысячи жителей Вальядолида собрались бы на рыночной площади, никем не преследуемые, чтобы петь псалмы, которые сейчас тайком читает Донни Леонор в начале их собраний. На следующий вечер он навестил донью Леонор и ее сына. Он знал от Педро Касальи и дона Карлоса де Сесо, что в Авиле, Саморе и Тору есть небольшие группы христиан, примыкающие к самой важной, центральной, находящейся в Вальядолиде, и что с ними поддерживается связь через Кристоболя де Падилью, слугу маркиза де Альканьисес, и Хуана Санчеса. Но их поведение Неотесанность и скудоумие, их бестактность серьезно беспокоили доктора. К этим контактам следовало отнестись более серьезно, и Сиприано мог бы взять эту задачу на себя. Доктор был доволен его настроем. У молодого Сальседо было в избытке благоразумия, и таланта, и денег, чтобы справиться. Оставались еще проблемы с Андалусией. Вальядолидцы все более отдалялись от Севильи, от лютеран на юге, а из-за бдительности инквизиции поддерживать с ними связь было очень непросто. Севильцы понимали, что перехваченная в один прекрасный день почта может одновременно в течение нескольких часов уничтожить оба протестантских центра, так что они были почти полностью отрезаны друг от друга. Поэтому дону Агустину Касальи так приглянулись самоотверженность Сальседу, его готовность к действию. Сиприано мог бы начать с Кастилии и закончить Андалусии. Он был хорошим наездником и не считал ни времени, ни денег. Сиприано начал с того, что посетил три городских монастыря — Святой Клары, Святой Екатерины и Святой Марии Флиемской, где были их единоверцы, с которыми они не общались уже несколько месяцев. Он отвез рекомендательные письма и поговорил в монастырских приемных с настоятельницами Эофрусино Ириос, Марией де Рохас и Каталиной де Ириносо. Все три были ярыми последовательницами нового учения. Но доктор хотел знать, имеют ли успех новые идеи среди послушниц. По словам доктора, их распространение в монастырях было делом рискованным, поскольку всегда находился какой-нибудь фанатик или фанатичка, готовый донести на еретиков инквизиции. Эофросина Риос подтвердила эти опасения касательно монастыря Санта-Клары. Тем не менее, в монастыре появилась послушница Ильдефонса Муниис, глубоко проникшаяся идеями реформы, принесшая в монастырь трактат Лютера о свободе христианства и теперь искавшая способ распространять его среди монахинь. Хуже обстояли дела в монастыре святой Екатерины, где, несмотря на все старания Марии де Рохас, ничего не изменилось. И, учитывая обстоятельства, о которых сообщила настоятельница, в настоящее время было бы лучше и не пытаться что-то сделать. Неожиданная новость пришла из монастыря Марии Вифлеемской. О ней сообщила настоятельница Каталина де Рейносо. Характерным монашеским голосом, слегка гнусави, она через оконце в монастырской приемной рассказала об успехе новых идей внутри монастырских стен. Многие из монахинь приобщились к учению об искуплении грехов жертвой Господней. Сиприано получил их список. Маргарита де Санти Эстебан, Марина де Гевара, Мария де Миранда, Франциско де Суньиго, Филиппа де Эредия и Каталина де Алькасар. Остальная часть общины была на верном пути. От доктора требовались лишь две вещи — доступные книги и немного терпения. Сиприано записал имена новых христианок и поместил их в картотеку, которую хранил в своем кабинете, которая день ото дня росла. Прежде чем отправиться в Авилу и Самору, Сиприано Сальседо заказал издателю Агустину Бессериллю 100 экземпляров «Благодеяния Христа», предоставив для набора рукопись Педро Касали. Человек корыстолюбивый, Бессериль взял за исполнение заказа немалую сумму и, взвесив все за и против, обещал издать книгу при условии, что ни одна живая душа не будет об этом знать. Он сам без чьей-либо помощи отпечатал заказанный тираж, и однажды ночью, примерно месяц спустя, Сиприано, подъехав в своей карете к черному входу в типографию, забрал пакет с книгами. Возможность получить в свое распоряжение 100 экземпляров «Благодеяния Христа» горячо и восторженно обсуждалась на собрании тайного общества 16 февраля. Теперь необходимо было с умом, не спеша, с наибольшей пользой для дела распределить книги. В Авиле Сиприано связался с доньей Гьемар де Ульоа, знатной дамой, которая время от времени устраивала собрание христиан во дворце, примыкавшем к городской стене. Эта женщина прям-таки излучала достоинство, особенно когда начинала говорить. Она делала немного, да и не могла сделать больше. В городе царил замшелый католицизм. И, по ее словам, мало было людей, думающих и готовых к восприятию нового. В то же время устраиваемые Доньей Гьемар собрания славили своей изысканностью. У нее в доме бывали фрай Педро де Алькантара, фрай Доминго де Рохас, Тереса де Сепеда и другие выдающиеся личности. Сиприано, развалившись как султан на атаманке в окружении диванных подушек, слушал ее с восхищением. «Здесь, — говорила дама, — также бывал доктор Касалья вскоре после возвращения из Германии. По случаю его визита я созвала братьев со всей провинции, цирюльника Пьедро Иту, Луиса де Фрутоса, золотых дел мастера Меркадаля, из Пенья Ранды де Бракамонте и его племянника Висенте Коретеро. Доктор выслушал всех, поговорил с каждым с глазу на глаз и оставил о своем посещении добрую память, хотя он сам уехал разочарованным. «Это трудная, неприветливая провинция», — говорил он. И Донья Гьемар соглашался. Сиприано Сальседо теперь черпал сведения из тех же источников, обменивался впечатлениями с теми же людьми. Но ювелир Лусиано де Меркадель был настроен не так пессимистично, как Донья Гьемар. Верно, Авила, столица провинции, отличается традиционализмом, но в Пеньяранде и в Пьедро-Ити уже начали создаваться тайные общества, и он к этому причастен. Теперь в Пеньяранде к ревностным адептам нового учения можно причислить Донью Марию Долорес Ребольеду, Мауру Родригеса и Дона Рафаэля Веласко, а в Пьедро-Ити повышенный интерес к нему проявляет плотник Педро Бургенью. Из Авилы Сиприано, нигде не задерживаясь, прибыл в Самору, в Альде-дель-Пало. В пути он впервые заметил у огонька встревожившие его приступы слабости. Животное прежде ничем не болело, и эти симптомы показались ему серьезными. Огонек уже не был неутомимым скакуном, способным за один перегон галопом покрыть расстояние от Вальядолида до Педросы. Теперь ему надо было давать отдых, переходя с рыси на шаг и шага на рысь. Но открывшиеся у него внезапные приступы слабости, сопровождаемые храпом приступы астматического удушья, были чем-то новым, что свидетельствовало о том, что конь постарел. Следовало бы по возвращении посоветоваться с Аньяно Доминго, купцом из Рио-Секо, весьма разбирающемуся в лошадях. Тут он похлопал коня по шее и заметил, что тот весь в поту. Однако Сиприано вовремя прибыл на собрание к Педро Сотелло, в чьем доме вербовщик прозелитов Кристобаль де Падилья не только нашел надежное убежище, но и место для проведения собраний. Сотелло был человек медлительный, толстощекий и безбородый. Вместе с Падильей они составляли комическую пару. Сотелло тяжелозадый, низенький, толстопузый, а Падилья тощий, как палка. Тем не менее, они доверяли друг другу и были неразлучны. Но Сиприано был встревожен смелостью их поведения. На их тайных собраниях, происходивших средь бела дня, не было ни проверок, ни паролей. В дом мог войти любой, в результате чего эти собрания становились слишком оживленными и шумными, без благоговения, которое служило бы им оправданием. В момент прибытия Сиприано на собрании, помимо организаторов, уже присутствовали Дон Хуан де Акунья, сын вице-короля Бласко, только что приехавший из Германии, Антония дель Агила, послушница монастыря Тела Господня, бакалавр Эресуэлло и еще с полдюжины неизвестных особ. Но пока Акунья перешучивался с монахиней, вошли два иезуита и сели на заднюю скамью. Как раз в эту минуту Дон Хуан де Акунья иронически говорил Антонии де Лагила, то, что она монахиня, милость Господня, по элику для замужества она непригодна, на что послушница смиренно отвечала, что она еще не монахиня, но собирается ею стать, получив разрешение его святейшества. Тогда Акунья непочтительно добавил, что разрешение на пострижение в монахи уже не во власти папы. И тут ты самый молодой и воинственный из иезуитов, встав со скамьи, вмешался в этот разговор, чтобы сказать ни к селу, ни к городу, что пару дней назад вернулся из Германии, где видел, что тамошние лютеране живут крайне распутно, подавая дурной пример, в то время как католические священники ведут жизнь честную и целомудренную. Провокация была налицо. Но Дон Хуан, вскочив на ноги и горячо жестикулируя, принял вызов. Он заявил, что также приехал из Германии, и что виденное там им опровергает слова его преподобия. Тогда молодой иезуит спросил, что же он вынес из своего путешествия. И Акунья безо всяких колебаний отметил три вещи. Подвижничество лютеранских проповедников, их стремление быть честными, поддерживаемые их делами, а также то, что они живут с своими женами, а не с наложницами. Другой иезуит постарше попытался вмешаться, но Дон Хуан его остановил. «Минуточку, ваше преподобие!» — сказал он. — Я еще не закончил. И вслед за тем, не думая об осторожности, бросился обличать немецких церковников-католиков, которые, по его словам, пьют и едят всласть, держат в своих домах сожительниц и, что хуже всего, чванятся и похваляются всем этим. Сиприану был в отчаянии, его раздражение возрастало по мере того, как спор о религиозной жизни в Центральной Европе сосредоточивался на мелочах. Он смотрел то на Сотелло, то на Падилью, но никто из них, похоже, не был готов вмешаться в спор и направить его в нужное русло. Сиприано подумал, что, возможно, это и есть обычный тон тайных собраний в Вальде-дель-Пало, и содрогнулся. Но Дон Хуан де Акунья все не умолкал. Дескать, всем известно, что одной из причин, побудившей немцев закрывать монастыри, была беспутная жизнь их обитателей, и что с этой точки зрения секта Лютера — меньшее зло. Сиприано заметил, что спор зашел слишком далеко, и теперь будет непросто перевести разговор на другие предметы. Иезуит постарше, нарочито спокойным голосом, постарался уверить присутствующих, что Лютер умирал беснуясь и был утащен в могилу самим дьяволом. Дон Хуан де Акунья, вне себя от гнева, задал вопрос, откуда ему это известно? А когда иезуит ответил, что прочел об этом в книге, изданной в Германии, иронически заметил, что Германия — страна свободная, и посему там могут публиковаться вещи достоверные и не столь достоверные, так как, по имеющимся у него сведениям, смерть реформатора была воистину образцовой. Тогда молодой иезуит перешел к женитьбе Лютера, к его незаконной связи с монахиней, покинувшей монастырь. «Истинное святотатство», — сказал он, — «поскольку оба давали обет безбрачия». Это утверждение Акунья опроверг, заявив, что запрет священникам жениться относится к позитивному праву, то есть запрет был решением собора, так что другой собор мог его снять, что и сделала, к примеру, греческая церковь. Спор накалялся, одно цепляло за другое, в чем спорившие уже не отдавали себе отчета. Акунья начал опровергать непогрешимость пап, ссылаясь на намерение Павла IV отлучить от церкви императора. В этот момент Сиприано Сальседо, сознавая, что Акунья метит прямо в орден Игнатия Лойолы, поднялся со скамьи и, перекрывая своим голосом другие голоса, попросил спорящих сменить тему и тон, так как остальным присутствующим не нравится ни содержание, ни форма спора. Они пришли знакомиться с новым учением, а не выслушивать неподобающий обмен оскорблениями. Послышались робкие аплодисменты. И тут, к удивлению собравшихся, Дон Хуан де Акунья, возможно, осознавший, что хватило лишнего, что его поведение скандально, внезапно встал, отодвинул скамью, на которой сидел, подошел к двум иезуитам и попросил у них прощения. Но мало этого, он объяснил, что его брат — член ордена, и что он привык пикироваться с ним таким вот образом, но у него, по сути, нет никаких еретических мыслей. Он сам не верит в то, о чем говорил, и что все началось с невинной шутки над послушницей Антонии дель Агила, с которой он дружит и которая испытывает давнюю приязнь. Послушница подтвердила его слова кивком головы и улыбнулась. А иезуиты, не желая уступить в этом неожиданном состязании хороших манер, вскочили с мест, приняли объяснение дона Хуана и начали хвалить вклад его брата в дела ордена Иисуса. «Он великий богослов», — сказали они в один голос, сочтя инцидент исчерпанным и выразив надежду, что дон Хуан более не будет вести себя на людях подобным образом. Сиприано Сальседо решил прервать свою поездку. Угнетенный сценами, при которых ему пришлось присутствовать, и озабоченный болезнью огонька, который вновь начал задыхаться, поднимаясь на небольшой холм, он вернулся в Вальядолид, отложив до лучших времен посещение Торо и Педросы. Ему надо было срочно сообщить доктору о результатах своего путешествия. По его мнению, Кристобаль де Падилье в конечном счете слуга был не вправе действовать по своей собственной инициативе. Они не должны были допускать его взрывоопасного союза с Педро Сотелло. Произошедшее в Альдель-дель-Пало было серьезным сигналом. Если бы не благоразумие иезуитов, инквизиция в эти часы уже шла бы по его следу. Иными словами, они подвергались необоснованному риску. С другой стороны, доктор должен незамедлительно связаться с доном Хуаном де Акунья и попридержать его язык, подставляющий организацию под удар. Его безрассудных речей в Альдеа-дель-Палу с лихвой хватило бы для вмешательства инквизиции. Многие другие, значительно более благоразумные и умеренные, и те уже ожидают приговора суда в тайных застенках. Дон Педро Сотелло, чересчур беспечный, должен немедленно покончить с этими безумными сборищами. Члены ордена иезуитов странствовали парами, и в согласии с указаниями ордена невоздержанность одного уравновешивалась терпимостью другого. Поведение парочки в Альдеа-дель-Палу, без сомнений, было на удивление слаженным и вполне понятным, если учесть, что этот военизированный орден создавался именно для защиты католицизма. Нужно было также принять во внимание в качестве благоприятного обстоятельства члена брата дона Хуана в ордене. Если бы не оно, вполне возможно, что парочка иезуитов не была бы столь снисходительной. Задор дона Акуньи вместе с его молодостью и биографией его брата подвигли парочку не принимать слишком всерьез его слова и, наконец, удовлетвориться его объяснениями. В любом случае, сцена была столь рискованной, что Сальседо, как только собрание разошлось, оседлал лошадь и, пренебрегая приглашением Педро Сотелло вместе перекусить, не попрощавшись ни с Акуньей, ни с Кристоболем де Падильей, отправился в Вальядолид. Вызывающие откровенные слова, сказанные в споре, жгли ему нутро. Он рвался побеседовать с доктором и, завидев с вершины холма замок в Симанкасе, вздохнул с облегчением. Но именно в этот миг конь споткнулся, или же из-за усталости у него внезапно подогнулись передние ноги, затем задние, и он рухнул наземь в зарослях тимьяна с печальным взглядом, с пеной у рта, тяжело дыша. Стревоженный Сиприано Сальседо спешился и дружески похлопал огонька по спине. Весь в мыле конь задыхался, ничего не видя и ни на что не реагируя. Из его рта вместе с пеной исходили жесткие горловые хрипы. Сиприано сел рядом, возле колючего дрока, чтобы дать коню отдохнуть. У него сложилось впечатление, что огонек тяжело болен. Он подумал о храбреце, лежавшем в крови, в винограднике, в Сигалесе, как о том рассказывал дядя Игнасио. Огонек наклонил голову и слабо заржал. — Это предсмертные хрипы, — подумал Сиприан. Но несколько мгновений спустя, сделав усилие, конь встал на ноги, и Сальседо повел его за поводья до Симанкаса. Он напоил его на старом мосту, вновь сел в седло, и конь довез свою легкую ношу до Вальядолида. Висенте чистил конюшню, и, едва увидев их, понял, что конь болен. Уже 3 дня, как он слаб, хрипло дышит и ничего не ест, — пояснил Сиприану и добавил: — завтра, когда он отдохнет, отведи его к Аньяно Доминго в Диосеку. Пусть он скажет, излечима ли болезнь. Проведи ночь в Ла Мударре и смотри, чтобы конь не устал. Я не хочу, чтобы он страдал. Висенте смотрел в глаза огоньку, безостановочно похлопывая его по шее. Он видел, что хозяин колеблется, открыл было рот, но промолчал. Видно, не решился говорить. Наконец он услышал: если Аньяно скажет, что надежды нет, прикончи его. Да, одним выстрелом в белое пятно между глаз. И еще одним, чтобы не мучился в сердце, перед тем, как закопать, убедись, что он мертв.